Здравствуйте, дорогие читатели! Тема судьбы оказалась очень востребованной, и эта тема действительно очень важная, поэтому решили повторить ее. Мне хотелось бы все свести к понятным образом, к нескольким правилам, соблюдая которые мы реально можем улучшить ситуацию. Начну с притчи. Древнеиндийская притча повествует о том, как возле одного города сидел на камне старик. И к нему подъехал всадник и задал один вопрос. «Старик, скажи, что за люди живут в этом городе?» Тот посмотрел на него и в ответ спросил, «А какие люди были в том городе, из которого ты уехал?» «Сплошные мерзавцы и негодяи», — ответил всадник. «Ты знаешь, в этом городе такие же люди живут», — ответил старик. Через некоторое время мимо проезжал другой путник и задал ему тот же самый вопрос. Старик спросил, а что за люди живут в том городе, в котором ты был недавно? Хорошие, нормальные люди, ответил человек. В этом городе такие же люди, ответил старик. В чем смысл этой притчи? То, какие мы внутри, таков мир вокруг нас. То, как мы воспринимаем мир глубоко в нашем подсознании, такой ряд событий и таким мир становится вокруг нас. То есть наше восприятие мира влияет на события мира и на отношение к нам. Если есть внутренняя ненависть к людям, осуждение, чувство превосходства, то мы именно на эти чувства будем наталкиваться, общаясь с людьми. К нам будет относиться с осуждением, превосходством, надменностью. В нашем глубинном отношении к людям и к миру зашифрована наша судьба, события, которые с нами произойдут. Поэтому очень важно видеть вокруг божественную волю во всем. Понимать, что мир в высшей степени гармоничен. Он может быть несовершенным снаружи, но внутри он абсолютно гармоничен, и все происходящее в высшей степени целесообразно. Бог есть любовь. И насколько мы видим божественную волю во всем, настолько на любовь мы отвечаем любовью, и мир вокруг нас начинает преображаться. Можем ли мы воспитать человека и изменить его, если мы его ненавидим? Это невозможно. Воспитать и изменить можно только того, кто тепло и хорошо к нам относится. Можно ли изменить судьбу, если у нас недовольство собой и судьбой было, и которое может повторяться? Это невозможно. Поэтому нужно научиться любить окружающий мир, невзирая ни на что. Нужно научиться любить и уважать свою судьбу, невзирая ни на что. Она всегда дает лучший вариант. И мы всегда можем улучшить свою судьбу. Но для этого нужно измениться внутренне, изменив отношение к окружающему миру, отношение к себе и к людям. Насколько мы не зависим от окружающего мира, настолько мы можем его преобразовывать. Независимость появляется тогда, когда у нас любовь перестает от чего-то зависеть. Насколько любовь не подчиняется перепадам настроения, погоды, поведения окружающих, настолько мы начинаем управлять окружающим миром и менять его. умение принимать свою судьбу, умение сохранять любовь не испытывать протеста внутреннего, недовольства. Это школа изменения к лучшему. В Библии, в принципе, зашифрован механизм изменения судьбы. Это притча о бедном Иове. Чтобы получить что-то новое, нужно потерять старое. Но новое мы получим только тогда, когда мы не сожалеем о старом, не впадаем в уныние, отчаяние, не ищем виноватых, не проклинаем и не осуждаем никого. Главная задача, которая стояла перед Иовом, не сожалеть, не предъявлять претензий к Всевышнему, не унывать, сохранять любовь в душе. И тогда он прошел испытание, и Бог его вознаградил. Если вдуматься, то в сказках, даже в сказках, скрыт механизм улучшения судьбы. Ведь сказка о Золушке, которая при всех трудностях, унижениях сохраняла любовь, добродушие и была вознаграждена за это не случайно. И русская сказка «Морозко» говорит о том же. Умение любовью отвечать на неприятности – это умение изменять окружающий мир. Это сложно, это тяжело. Но именно любовь, которая не зависит ни от чего, она сильнее всего, и она может реально изменить то, что человеку порой не подвластно. Мои книги не могут читать люди, которые поклоняются благополучию. Их просто отводят, они физически не могут читать. Потому что любовь – это не только удовольствие. Любовь – это жертвенность. Любовь – это боль и потеря. Если мы это понимаем, то тогда мы реально можем меняться. Потому что изменение – это тоже боль. Если мы готовы к этому, если мы любовь ставим на первое место, то тогда мы можем получить и изменить все остальное. Мир меняется, у нас будет новая ситуация, новая жизнь, новая судьба. И мы должны быть к этому готовыми. Мы должны научиться принимать божественную волю, улучшать характер, и учиться любить себя, окружающий мир и все сущее. И мы должны реально прилагать попытки и стараться измениться в лучшую сторону. Я думаю, сегодняшнее занятие поможет вам. Ну а теперь переходим к практике. Представьте ситуацию. Вы хотите покупать квартиру. Вы счастливы, вы мечтаете о том, как вы ее будете обустраивать. И в этот момент ваш близкий родственник явно или неявно начинает создавать вам проблемы, и у вас задерживается возможность купить квартиру, и вы на него раздражаетесь, обижаете и осуждаете. Вроде бы вы правы, он ведет себя неправильно, некорректно, нарушая общепринятые правила поведения. Но это ваша внешняя человеческая логика. А есть еще логика, о которой мы не знаем. Есть чувства, которых мы не видим, которые сидят в глубине нашей души. Мы себя оцениваем внешне по своему поведению, по своим словам. А есть мы внутренние. И судьба с нами общается, в первую очередь, реагируя на наше внутреннее состояние. Итак, родственник сделал нам кучу неприятностей. Мы злились, обижались и осуждали. И в нашей душе, в глубине, в подсознании, происходит соединение понятия «квартира» и понятия «осуждение и ненависть». Что будет дальше? Вы приобретаете какую-то недвижимость, и у вас уже автоматически вспыхивает ненависть, обидные осуждения. Они идут в связки. Достаточно быстро они превращаются в программу самоуничтожения. И у вас на ровном месте либо происходит заболевание, либо происходят какие-то чудеса, и вы не можете купить недвижимость. Либо вас обманывают, то есть на вас сыплется куча неприятностей, потому что благополучие для вас соединено с агрессивностью. И чем больше будет ваше благополучие, тем агрессивнее подсознательно вы будете. И значит, тем больше неприятностей и болезней у вас пойдет целой чередой. Что будет дальше? А дальше, чтобы выжить, у вас не должно быть хорошей квартиры, дачи и машины. Вот логика подсознания. Нужно понять простую вещь. Не ищите виноватых в окружающем мире. Виной всему наше собственное несовершенство и наше неумение развиваться. Если у нас есть неприятность, мы должны энергию потратить на то, чтобы научиться преодолевать эти проблемы и не допускать их. Мы должны рассматривать любую проблему как возможность развития и обретения гармонии. Тогда вместо агрессии у нас будет радость, активность, оптимизм и энергия. Есть еще и другая ситуация. Когда человек проявляет агрессию не к другим людям, а к себе, у человека идут неудачи, и он впадает в уныние. И он даже не подозревает, что чем больше это уныние, тем опаснее потом будет для него благополучие. Унывающий человек во время неприятностей потом рано или поздно получит какое-то благополучие. Но особенности нашей души таковы, что программа самоуничтожения включается не тогда, когда нам плохо, а когда нам хорошо. Чем больше душа привязывается к миру из-за благоденствия, тем сильнее подскакивает подсознательная агрессия и быстрее включается программа самоуничтожения. Поэтому человеку обидчивому, унывающему, осуждающему, благополучие может быть опасно. Нужно научиться принимать неприятности от судьбы от других людей, настраиваясь на улучшение ситуации, на воспитание других, а не на обиду, осуждение и ненависть. Итак, расслабимся, отрешимся от всех проблем. С Помним все ситуации, когда нам давались неприятности по судьбе, когда нас обижали близкие люди. И примем это как данное свыше очищение души и толчок к развитию. Я не раз говорил на семинарах. Степень проблемы неприятностей определяется только нами самими. Наша голова говорит нам, это стресс, это неприятность или это, наоборот, возможность. Как правильно относиться к окружающему миру? Как возможности познания? Как возможность ощутить любовь и развиваться, как возможность улучшить как душевное качество. Мы должны быть заранее готовы к любым проблемам, и тогда их решение будет идти естественно и будет доставлять нам не муки и не сожаления, а удовольствие. Чем раньше мы начинаем работать с проблемами, тем легче они решаются. Самое раннее решение всех проблем – это работа над собой. Если я верю в свои силы, если я не сомневаюсь в своих возможностях, если я добродушен, энергичен, у меня все получится. Многие впадают в уныние, потому что спешат. Они хотят как-то изменить ситуацию и чувствуют, что у них это не получается. Почему? Потому что окружающие события наполнены энергией, и они не могут меняться сразу. Чтобы изменить ситуацию, нужно повторять свои усилия многократно. Тот, кто попытавшись 1-2 раза, ждет результата, тот проиграет. Для того, чтобы реально улучшить судьбу, нужно иметь простые качества, которые мы знаем, но не придаем им значения. Это терпение, добродушие, упорство, оптимизм, радость, юмор, умение не принимать все близко к сердцу. Готовность развиваться. И если мы в себе поддерживаем эти качества, то любая задача решается гораздо легче. Итак, что такое уверенность в себе? Это есть отсутствие страха, сомнений, сожалений, которые уменьшают наши силы и нашу энергию. Вера – это есть непрерывное устремление. Что такое принять удары судьбы? Что такое научиться принимать свою судьбу? Это в первую очередь отсутствие недовольства, обиды, раздражения в адрес своей судьбы. Это энергия, которая идет не на претензии, не на обиды, а на улучшение своей судьбы, на развитие и изменения. Добродушие, энергичность, активность – это те качества, которые помогают нам не обижаться и не сожалеть. Любая ситуация – это возможность для развития. Итак, если мы поддерживаем в себе чувство радости, если мы знаем, что каждая задача имеет свое решение, если мы знаем, что Бог ни по силам испытаний не дает, то тогда мы преодолеем и решим любую проблему. Тогда любая неудача станет для нас ступенькой к успеху. Но для этого нужно быть добродушными, энергичными, уверенными в себе, настойчивыми, гибкими, и насколько мы концентрируемся на чувстве любви и на своих желаниях, настолько они исполняются. Любое недовольство ситуацией мы превращаем в желание улучшить ситуацию, в развитие своих душевных качеств. Вместо сожаления мы начинаем испытывать целеустремленность и оптимизм. Вместо раздражения приходит терпение. На место страха и уныния приходит радость и целеустремленность. Если мы терпеливы, энергичны, упорны и уверены в себе, то любая проблема рано или поздно сдвигается и решается. Внутреннее состояние радости, принятие происходящего, уверенность в своих возможностях, раскрывает перед нами любые горизонты. Часто бывает, что мы встречаемся с незнакомым человеком, испытываем чувство подозрительности по отношению к нему, какого-то смутного недовольства. И затем ищем повода, чтобы оправдать эти отрицательные моменты. А через какое-то время удивляемся, почему у нас не складываются отношения. А если мы улыбаемся, делаем подарки, жертвуем, то проходит время, мы удивляемся, почему к людям нам хорошо относятся. Судьба улыбается тому, кто улыбается ей. Есть японская пословица, которая является философской мудростью. Улыбающееся лицо стрела не летит. Когда в душе радость, когда в душе гармония, все складывается именно таким образом, как мы хотим. Начинает исполняться желание. И все складывается так, как будто все уже подготовлено. Радость, оптимизм, добродушие. Это те факторы, из которых складывается благополучная судьба. Вспомним библейскую притчу о бедном Иове. Главная задача его была во время несчастья, бед и проблем не отрекаться от любви, не осуждать, не сожалеть, не испытывать уныние и отчаяние. Потому что именно эти чувства лишают человека силы, разваливают его судьбу. Этим летом я был на дне рождения у своего дядьки. Ему исполнилось 90 лет. Его можно назвать баловнем судьбы. Все, что хотел, у него получалось. Он практически никогда не болел. И он никогда, ни разу не говорил плохо о других людях. Не осуждал, не презирал. И не говорил плохо. В лицо он мог сказать много неприятных вещей, но за глаза никогда. Я тогда понял и почувствовал. Что здоровье и успех тесно связаны с отсутствием злословия, осуждения, презрения и уныния. Я никогда не видел своего родственника унывающим. Уныние и осуждение ходят рядом. Умение искренне высказать свои претензии, но не говорить о человеке плохо за глаза, это умение быть здоровым и успешным. Вспомним все моменты, когда мы кого-то осуждали, когда плохо о ком-то говорили. В из любви и душевного тепла. Любая критика должна начинаться с подчеркивания положительных сторон человека, с комплимента. Сначала любовь, единство, а потом критика и борьба и конкуренция. Это одно из правил успешной судьбы. Итак, вспомним малейшие моменты осуждения и недовольства окружающих людей, себя и судьбы, и отпустим все это. Для того, чтобы быть успешным, нужно понимать, что наше желание – это энергия. Если наши желания примитивны и ограничены, мы ничего не добьемся. Если мы давим свои желания своим неверием, сомнениями, страхами, мы ничего не добьемся. Умение ставить цели, не боясь их осуществления, умение при этом испытывать радость, целеустремленность, упорство – это умение улучшать свою судьбу. Если у нас есть отрицательное чувство или несовершенное желание, их нужно не подавлять, а воспитывать и трансформировать. И когда есть любовь, то зависть превращается в желание научиться превзойти того, у кого сейчас дела лучше, чем у нас. Любовь позволяет находить новые и новые пути для развития. И тогда самая безвыходная ситуация вдруг неожиданно решается. Чем оптимистичнее мы смотрим в завтрашний день, не ожидая от него чего-то, а энергично созидая, тем лучше наша судьба. Мы должны не просто хорошо думать о себе и о судьбе. Мы должны искать все новые и новые пути для развития. Вместо обиды появится желание воспитывать, помогать другим в изменении. Вместо сожаления появится желание изменить все таким образом, чтобы не повторять ошибок. вместо переживаний за будущее будет осознание того, что если Всевышний управляет всем, и если Бог есть любовь, то бояться нечего. Бог нас любит. Насколько мы чувствуем волю Всевышнего, насколько мы принимаем волю Творца, настолько правильно нам наша интуиция подсказывает, что нужно делать. И часто те события, которые на первый взгляд кажутся несчастьями и потерями, потом оборачивается возможностью выхода на новый уровень. Жил когда-то молодой парень. Занимался футболом, был перспективным игроком. Судьба его складывалась как нельзя лучше. Светлое будущее, успех. И вдруг он попадает в аварию, в автокатастрофу. У него перелом ног. И врачи говорят: ты больше никогда не будешь играть. Ты не будешь футболистом. Человек, обижающийся на судьбу, впал бы в уныние, концентрировался на недовольстве. Он принял все так, как есть, и начал искать другие пути. Он стал певцом. Сейчас его имя известно во всем мире – Хулио Иглесиас. Его судьба, как певца, началась с краха судьбы, как футболиста. И очень часто люди, которым судьба дает новые возможности, унывая, сожалея, не принимая изменений, отказываются от этих перспективных возможностей, пытаясь вернуться в прошлое. И в результате, не вернувшись в прошлое, не обретают будущего. И становятся людьми, которые мы обычно называют неудачниками по жизни. Мир разумен. Все, что с нами происходит, во благо нашей душе. Мы не должны цепляться за старое. Мы не должны бояться изменений. Каждый день – это возможность познания и развития. Каждый день мы должны радоваться и заботиться о своих чувствах. Мы должны быть смелее, искреннее, добрее, энергичнее, упорнее в своих желаниях. И когда мы привыкнем энергию не тратить на обиды, на разрушения, наша энергия, которая идет на созидание, незаметно начнет менять весь мир вокруг нас. Наши желания начнут исполняться. перестанем зависеть. Удовольствия и неприятностей. Мы почувствуем высший смысл жизни. Жизнь – это есть средство и возможность для познания Всевышнего и развития. Жизнь – это спектакль, в котором мы участвуем. Актер, выходящий на сцену, счастлив, он радуется. Он должен исполнить свою роль и вернуться назад. И какая бы роль ни была, он счастлив. Он внутри радуется. И наша жизнь — это есть возможность развивать свои чувства, свою душу, проживая эту жизнь, и реализуя свои желания. Любое желание, которое исходит из любви, которое реализуется при добродушии, оптимизме и настойчивости, любое желание исполняется и не влечет отрицательных последствий. Стучите, и вам отворят. Ищите, и найдете. И даже сначала отсутствие успеха и результатов неизбежно при непрерывном устремлении дадут великолепный результат. Все зависит от вас. От вашего желания, от вашей веры в себя, в свои возможности. От умения добродушно решать все конфликты. От умения меняться, когда есть желание и устремление к развитию. Общение с людьми, работа, спорт, отдых. В каждом занятии можно найти возможность для развития и самосовершенствования. Целеустремленный, радостный, энергичный человек не обижается. Чем больше мы зависим от окружающего мира, чем меньше мы хотим развиваться, тем больше претензий у нас в душе возникает. Весь мир – это возможность. Любая ситуация – это возможность для развития, увеличения любви в душе, раскрытия душевных качеств. Если судьба не складывается, не нужно по внешним событиям определять, получается у вас или нет. Рано или поздно получится. Главный индикатор вашего правильного пути – это увеличение добродушия, радости в душе. Это спокойная уверенность в своих возможностях. Это энергичность и оптимизм. Мы добродушны. Мы уверены в себе. Мы энергичны. Мы готовы решить любую проблему. В нашей душе есть терпение. Понимание. Снисходительность. Страхи, сожаления и раздражения уходят, исчезают. На их место приходит спокойствие, уверенность, радость, добродушие. Все происходящее – это возможность любить, познавать, развиваться, меняться к лучшему. Всякое общение – это возможность помочь другому. Воспитать его, содействовать к изменениям благотворным. Любой конфликт – это возможность развития. Уважение к людям, собственное достоинство, умение добиваться своего и при этом уважать желания других людей, ощущение единства полного всего мира, единство всего происходящего. Дают нам спокойствие и уверенность и осуществление любых наших желаний. Закон соответствия. Если мы улыбаемся судьбе, она улыбается нам. Если мы добродушны, энергичны и искренни, нам относится так же. Если мы вместо обид стремимся улучшить и помочь, то и к нам придет помощь и возможность изменений. Как мы относимся к миру, так мир относится к нам. Все управляется Всевышним. Бог есть любовь. И на любую ситуацию мы должны в первую очередь реагировать чувством любви. Все разумно, все гармонично. Все направлено на благо нашей души и на ее развитие. Наша жизнь и окружающий мир – это возможность быть счастливыми. Мы ощущаем. Как разумен и прекрасен окружающий мир по своей сути, насколько он становится разумным и прекрасным снаружи. Недовольство несовершенным у нас вырастает стремление улучшить несовершенное, приблизить ко Всевышнему. Вместо раздражения и обид появляется терпение, мягкость, упорство и оптимизм. Перед нами открываются огромные возможности. Все это есть будущая реальность. И все это определяется нашим внутренним состоянием. Насколько наша душа стремится к любви, стремится к развитию и познанию, насколько мы добродушны, активны, настолько улучшается наша судьба и здоровье. Радость, добродушие, энергия, смирение и любовь. Мы заканчиваем с этого момента в душе радость, добродушие, энергичность, оптимизм и уверенность в себе. Любая задача решается, любая проблема преодолевается. Спасибо. До следующей встречи. Thank you.